День был ярким и теплым. Арина аккуратно обошла скачущих по асфальту солнечных зайчиков, улыбнулась. Она уже и забыла, что бывают такие чудесные деньки. Это лето хорошей погодой не баловало. В окнах салона отражалось голубое, без единого облачка, небо. Прежде чем войти внутрь, Арина замедлила шаг. В первый раз она переступала этот порог как посетитель, а не как сотрудник. Возможно, она не вернулась бы сюда никогда, если бы не настойчивое приглашение Евгении. Несмотря на полуденный час, кафе было пусто. За стойкой лениво перелистывала глянцевый журнал «Милочка». Появление Арины ее, похоже, неприятно удивило. Причина была ясна, как этот прекрасный солнечный день. Бейдж «Милочки» сообщал, что нынче она не просто официантка, а ИО управляющего. И было совершенно очевидно, что видит она себя уже не ИО, а полноправной начальницей. «Каким ветром?» Милочка окинула ее колючим, настороженным взглядом. Мимо проходила. Арина присела за пустующий столик, положила перед собой кожаную папку. «Просто мимо проходила? А 2 недели где пропадала? Мадам тут, между прочим, рвала и метала. С собаками тебя по всему городу искала. Где ты была?» Милочка отложила журнал, требовательно уставилась на Арину. «Мне пришлось уехать». Она пожала плечами. «Были неотложные дела». «И после таких фортелей, думаешь, мадам возьмет тебя обратно?» В ожидании ответа Милочка перегнулась через стойку. «Ты хоть знаешь, что тут творилось?» «Я не собираюсь возвращаться». Арина погладила кожаную папку и, уловив облегчение в Милочкином взгляде, спросила. «А что тут творилось?» «Ужас! Кошмар!» В ночь презентации какие-то пьяные козлы разгромили кафе, перебили посуду, поломали мебель. Представляешь? Арина представляла. Она даже знала, кто это сделал. «А все потому, что нечего презентации всякие устраивать», — фыркнула Милочка и покосилась на закрытую дверь. «Евгении нет?» — догадалась Арина. «Носят где-то черти. Они ее уже 2 неделю носят. Видишь, жалобной книги больше нет». Милочка кивнула на алтарный столик. «А все потому, что когда мадам со своими прихвостнями ела ананасы и жевала рябчиков, ей там в книге понаписывали всякого разного от чистого, так сказать, сердца. Ее чуть Кондратий не хватил». «Слушай, может, кофе с круассанами?» — спросила Милочка, перебив саму себя. «Ваган Шалович как раз испек». «А давай», — решила Арина. «Сказать по правде, ей больше хотелось круассанов, чем кофе». А потом еще этот продюсер. Милочка хлопотала у стойки, но не умолкала ни на минуту. «Николас?» «Он самый. Наша-то звезда детективов на него глаз положила. Уже спала и видела, как укатит с ним в Москву. А тут бац, такой облом. Приезжает в наш Задрипинск модель неземной красоты». Милочка поморщилась. Говорить о чужой неземной красоте ей было очень тяжело. «Вот это!» Острым ноготком она ткнула в обложку журнала, который не так давно читала. Модель и в самом деле была хороша, соответствовала самым высоким мировым стандартам, что лицом, что бюстом, что длиной ног. У них, оказывается, любовь. Они поссорились, и этот Николас с горя уехал из Москвы к нам. Вообще-то Николас уехал не с горя, а по делу, но переубеждать Милочку Арина не стала. Уехал и назло врагам закрутил с мадам. Из мести. А когда явилась модель, он осознал, как жестоко заблуждался. Собрал манатки и укатил с моделью обратно в Москву. А с мадам нашей даже не попрощался. «Вот», — сказала Милочка, поставила перед Ариной чашку с кофе и тарелку с круассанами и мстительно добавила. «Финита ля комедия». «А что с экранизацией?» — спросила Арина, откусывая от круассана и щурясь от удовольствия. «А все». Милочка злорадно улыбнулась. «Не бывает экранизации без продюсера, а продюсера-то как раз больше нет. Не сговорились они. Может, в цене не сошлись, а может, так чего? Евгении нашей теперь не до экранизации после такого-то позора. А с этим коллекционером что было? Жуть!» Милочка уселась напротив. «Сидел все у нас в городе, дожидался не пойми чего. Поговаривали с мэром, хотел какое-то дельце замутить, а потом пропал. А через 2 дня выяснилось, что он в соседнем Ладыженске лежит в реанимации. Там вообще история темная. Милочка понизила голос до заговорщицкого шепота. Ладыженская скорая возвращалась с вызова по объездной, а прямо на дороге наш коллекционер. Сам отдельно, оторванная рука отдельно. И совсем непонятно, как она вообще оторвалась. Может, авария какая? Хотя нет, говорят, джип его припаркованный на обочине стоял, целехонький. Кошмар. И еще, считай, повезло, что водила по объездной поехал. Он вроде и не собирался по объездной. Там же 5 километров лишних крюк. До сих пор понять не может, что его туда понесло. Задумался, говорит, и свернул не там. Короче, спасли они его на пару с фельдшером. Подобрали, кровотечение остановили, в больницу отвезли. Милочка поморщилась. Они там все в Ладыжине небось думали, что коллекционер им сейчас денег отвалит за свое спасение. А он, как в себя пришел, сразу орать начал, что они машину его дорогущую на дороге без присмотра бросили. Все богатеи такие, сволочи. А потом за ним из Москвы вертолет прилетел. Милочка вдруг замолчала, взгляд ее сделался испуганным. За спиной тихо тренькнул колокольчик. «А вот и ты», — сказала вошедшая Евгения голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Было приятно поболтать». Арина допила кофе, улыбнулась Милочке, забрала свою папку, встала из-за стола и обернулась. «Здравствуйте, Евгения Станиславовна!» Неудачи подкосили Евгению. За 2 недели она постарела, кажется, на 10 лет. Арина ее понимала и чисто по-женски даже жалела. «Поднимемся ко мне!» – велела Евгения и швырнула свою широкополую соломенную шляпу на ближайший стул. «Есть разговор!» В кабинете на 2-м этаже царило запустение. На столе в беспорядке стояли грязные кофейные чашки и бокалы из-под виски. Пепельница была завалена окурками. Если судить по толстому слою пыли на крышке ноутбука, пользовались им давно, они прибирались в кабинете и того дольше. Евгения плюхнулась в свое кресло, несколько раз нервно щелкнула зажигалкой, прикуривая. Процедила. «Это что за номер? Куда ты пропала?» «У меня были дела». Не дожидаясь приглашения, Арина уселась на стол, папку положила на колени. «Все твои дела вот тут!» Евгения постучала по крышке ноутбука. «Почему рукопись до сих пор не у меня? Ты ее хоть дописала?» Во взгляде ее появилась надежда. «Нет», — Арина мотнула головой. «И героя я убивать не стану. Вообще-то я пришла попрощаться». «Попрощаться?» Евгения поперхнулась сигаретным дымом, закашлялась. «Надеюсь, ты шутишь. Ты хоть понимаешь, что я для тебя сделала? Где бы ты была, если бы не я?» «Помню и благодарна тебе за это. Но теперь я хочу уйти». «Никуда ты не уйдешь!» От пронзительного визга заложила уши. Волков оказался прав. Добром это дело им никогда не решить. «Ты думаешь, я такая наивная дура, что год назад поверила в твои сказки про ревнивого дружка?» «Вот тут!» — Евгения снова постучала по ноутбуку. «Весь компромат на тебя, дорогуша!» Арина вздохнула. «И вот что я тебе скажу!» Евгения подалась вперед и выдохнула сигаретный дым прямо ей в лицо. «Мне плевать, сколько старух ты пришила, но лишь до тех пор, пока ты делаешь то, что тебе велят». Она откинулась на спинку кресла, сказала уже совершенно спокойно. «Через неделю готовая рукопись должна лежать у меня на столе. И мне плевать, как ты это сделаешь. Надо было думать, прежде чем кинуть меня». «Я уже подумала». Арина положила папку на стол между собой и Евгенией. На самом деле подумала не она, а Волков. Волков сказал, что скелеты в шкафу есть у каждого человека. Нужно просто уметь их искать. Велел Арине сидеть у Ирки и не высовываться. Сам исчез на 5 дней, а вернулся вот с этой папкой. Скелетов в семейном шкафу Евгении и ее высокопоставленного супруга хватило бы на 10 человек и весьма приличный срок, если бы кому-то вдруг захотелось дать ход хранящейся в папке информации о взятках, откатах и неучтенных счетах. Просто поразительно, как много можно украсть, будучи мэром такого маленького городка. Имелись в папке и фотографии молодой Евгении, которые наверняка не понравились бы ее мужу, но очень понравились бы публике. По наивности своей Арина и подумать не могла, что можно быть такой раскованной. Словечко это особенно повеселило Волкова. Он даже улыбнулся, что в последнее время случалось с ним крайне редко. Евгения изучала содержимое папки очень внимательно, а затем отшвырнула в сторону. Жест этот, злой и беспомощный одновременно, был красноречивее слов. «Откуда это у тебя?» Она снова попыталась прикурить, но руки дрожали так, что никак не удавалось высечь огонь. «Не ты одна подготовилась?» Она врала. Но откуда Евгении знать, что кожаная папка оказалась у Арины только вчера? «Ты не посмеешь». «Я посмею». Арина покачала головой. «Если только узнаю. Если только мною кто-то вдруг заинтересуется, я дам всему этому». Она кивнула на папку «Ход». «Экономические махинации и жалкие эротические фото против убийства старухи». Евгения поморщилась. Это неравноценный обмен. Если я способна на убийство, представь, на что я еще способна. Волков велел не оправдываться, сказал, пусть она испугается. Евгения представила, с воображением у нее все было в порядке, впрочем, как и со здравым смыслом. «Вот и помогай после этого людям», процедила она сквозь стиснутые зубы и тут же спросила. «А если я заплачу тебе за рукопись... «Тебе же нужны деньги!» «Нет», — Арина покачала головой. «Попробуй сама, а у меня другие планы». Не было у нее никаких особенных планов. Единственное, что она знала наверняка, оставаться в дымном логе больше нельзя. И даже не из-за Евгении. Просто жизнь снова сделала кульбит, и придется опять начинать все с чистого листа. В другом месте... Там, где никому не будет дела до ее прошлого, до того, кем она была и кем стала. А что опаснее, прошлое или настоящее, Арина пока не решила. Одно она знала наверняка. То, что в ней дремлет сейчас, то темное и сильное выпускать на волю больше нельзя. Однажды она уже потеряла контроль, совершила то, на что никогда не решилась бы раньше, и теперь каждую ночь Арину мучают кошмары. Ирка не знает причины этих кошмаров, но пытается помочь где добрым словом, где успокоительными сборами. Волков о причине догадывался, но не вмешивался, держался в стороне. И у Арины не было права винить его в этом. Он единственный знал, на что она способна. Он единственный видел, что она сделала. И то, что Дементьева она всего лишь искалечила, хотя запросто могла убить, не оправдание. Сказочник сказал, сосуд можно наполнить всем, чем пожелаешь, и она уже щедро плеснула в этот сосуд яду, начала новую жизнь с акта устрашения. Больше такого не случится. Никогда. Она себе не позволит. И, может быть, когда-нибудь Волков посмотрит на нее, как раньше, с насмешливой снисходительностью, а не так, как смотрит сейчас, внимательно и, кажется, настороженно. То, что после случившегося он до сих пор ей помогает, уже само по себе чудо. Но его больше нет рядом. Из дымного луга Андрей уехал сразу, как только передал и ее Ирке, даже не попрощался. А потом появился с компроматом на Евгению, велел сделать фото для новых документов и снова исчез. Сказка про принца и спящую красавицу так и осталась незаконченной. На улице Арину ждал Блэк. Что ж, теперь она никогда не будет одинокой. Теперь у нее есть верный друг. Блэка не видел никто, кроме нее, и, кажется, Волкова. Волков точно что-то видел, или скорее чувствовал, потому что пару раз Арина ловила его взгляд, направленный в сторону ее призрачного пса. Наверное, причиной тому его кома и то странное место, в котором они вместе провели несколько дней. Обострилась интуиция и способность видеть. Арина улыбнулась Блэку, в последний раз посмотрела на салон и по узкой улочке направилась в сторону оврагов. Жасмин уже отцвел, и во враге пахло зеленью. Из сумочки Арина достала ошейник, замахнулась изо всех сил и швырнула его вниз. Вот и все, не о чем вспоминать. Веретено легло в ладонь, сверкнуло отполированным боком. Теперь девушка отчетливо чувствовала заключенную в нем силу, знала в лицо каждую из его прежних хозяек и не могла с ним расстаться. Веретено упало на дно сумки. Арина смахнула злые слезы. Она справится. Научится жить, не обращая внимания на то, что у нее внутри. За все нужно платить, и она готова платить. Наверное, ведьма — это та же женщина, но чуть более несчастная.